И продолжилась эта осада. А Гавейн пролежал больной без малого месяц. Когда же он поправился и был готов снова затеять бой с Ланселотом, прибыли вдруг к королю Артуру вести из Англии, которые заставили его со всем войском двинуться в обратный путь. Оставшись правителем всей Англии, Мордред повелел составить письма, которые пришли словно бы издалека, а в письмах тех значилось, что король Артур убит в бою Ланселотом. И тогда Мордред созвал всех сановников и знатных мужей, оставшихся при дворе, и принудил их провозгласить его королем. И был он коронован в Кентербери, и устроил там пир на 15 дней. А после прибыл он в Камелот, захватил королеву Гвиневру и открыто объявил, что намерен на ней жениться. Стали готовиться к празднеству, и назначен уже был день венчания. Тяжко было на душе у королевы Гвиневры, но печаль свою она открыть не осмелилась, говорила речи любезные и согласилась поступить по желанию Мордреда. И спросила она у Мордреда позволения отправиться в Лондон и закупить там всего, что потребно невесте к свадьбе. Из-за речей ее любезных Мордред ей поверил и отпустил. А она, лишь только прибыв в Лондон, удалилась в крепость и со всей поспешностью, запасшись провиантом, засела там с надежными воинами. Когда узнал об этом Мордред, жестока и безмерна была его ярость. И он обложил лондонскую крепость могучей ратью и то и дело пускался на штурмы. Но все было напрасно, ибо королеву Гвиневру ни добром, ни угрозами не удавалось склонить выйти из крепости. И прибыл к Мордреду епископ Кентерберийский, муж ученый и святой, и сказал ему так. «Что задумал ты? Или хочешь ты опозорить себя и все рыцарство? Ибо разве король Артур тебе не дядя родной и не брат твоей матери? И разве не от него же она родила тебя? И как можно тебе взять жену собственного отца? Оставь этот замысел, а иначе я предам тебя анафеме». «Делай, что хочешь», — отвечал ему Мордред. «Я же слушать тебя не желаю». «Знай же, я не побоюсь исполнить мой долг», — сказал епископ. «К тому же ты пустил слух, будто король Артур убит, а это ложь. Черное дело затеял ты на этой земле». «Молчи», — воскричал Мордред. «Если ты еще будешь меня попрекать, я отсеку тебе голову». Епископ удалился и предал Мордреда самому грозному проклятию, какое только можно произнести. И Мордред решил разыскать епископа Кентерберийского и предать его смерти. Пришлось епископу бежать, и скрылся он в окрестностях земель Ланселота. Там жил он отшельником в часовне, пребывая в бедности и в святых молитвах. А Мордред меж тем пытался добром или хитростью выманить королеву из лондонского замка. Но все его усилия были тщетны, ибо королева отвечала ему кратко, что она охотнее убьет себя, чем станет его женой. Но вот прибыло к Мордреду известие, что король Артур снял осаду с земель Ланселота и возвращается домой с большим войском, дабы отомстить Мордреду. И тогда Мордред разослал письма ко всем сановникам и знатным мужам королевы. И собралось к нему множество народу, ибо среди знати было мнение, что при короле Артуре лишь войны и усобицы, а при Мордреде — веселье и благодать. И они объявили Мордреду, что будут стоять за него и в удаче, и в беде. И был король Артур подвергнут ими хуле и поруганию, а между тем среди них были многие, кого он возвысил из ничтожества и наделил землями. И вот с большим войском Мордред подошел к границе Камелота, ибо задумал силой не допустить отца на родную землю. Когда же подошел туда король Артур со своими войсками, Мордред уже наготове поджидал его там. И немало благородных рыцарей тут было побито и повержено с обеих сторон. Но король Артур был так храбр, что никто не смог остановить его, и его рыцари бесстрашно бились вслед за ним и, вопреки могуществу Мордреда, обратили в бегство его войско. А когда окончился бой, король Артур повелел разыскать всех своих рыцарей, кто был ранен или убит. И был найден Гавейн лежащим замертво. Когда услышал король Артур о такой беде, он пошел к Гавейну и нашел его при смерти. Он заключил Гавейна в свои объятия и горько и жестоко убивался о нем. И сказал он так. «Не видеть мне больше радости, «Я признаюсь теперь, Гавейн, что в тебе и в Ланселоте была вся моя радость, и на вас все мое доверие. И ныне я лишился вас обоих». «Знаете же, Артур, наступил мой смертный час», — сказал Гавейн, «ибо сегодня я принял удар по старой моей ране, которую нанес мне Ланселот, и чувствую, что я не доживу и до полудня. Это из-за меня, из-за моей гордыни терпите вы такой позор и урон. Ведь будь благородный рыцарь Ланселот сейчас с вами, как бывал он прежде, эта злосчастная война никогда бы не началась, ибо он вместе с рыцарями его крови держал всех ваших злобных врагов в страхе и повиновении. Зачем я не примирился с ним? Прошу, пусть мне дадут бумагу, перо и чернила, дабы я мог написать письмо Ланселоту». И вот когда принесли все, что было нужно, Гавейн едва приподнялся на ложе с помощью Артура и написал так: «Тебе, Ланселот, лучше изо всех, кого только видел я и о ком слышал за всю мою жизнь, я, Гавейн, сын короля Лота Аркнейского и сын сестры благородного короля Артура, шлю приветствие. Знай же, что в битве против войск коварного Мордреда мне был нанесен удар по старой ране, полученной от тебя под стенами твоего замка. И через эту рану настал теперь мой смертный час. И я хочу, чтобы весь мир узнал, что я, Гавейн, рыцарь круглого стола, сам повинен в моей смерти и умираю не по твоей вине. И потому я заклинаю тебя, Ланселот, возвратиться в это королевство. Прошу тебя, Ланселот, ради дружбы, что была некогда между нами, немедли и приезжай со всей возможной поспешностью, и твои благородные рыцари пусть приедут с тобою. Спасите благородного короля, посвятившего когда-то тебя в рыцари, ибо ему угрожает жестокая опасность от изменника, моего единоутробного брата Мордреда. Ибо он объявил себя здесь королем, короновался и задумал еще жениться на королеве Гвиневре. И так бы он и сделал, когда бы королева не скрылась в лондонском замке со своими людьми. А мы с королем Артуром вступили в бой с войсками Мордреда и обратили этого предателя в бегство. Писано моею собственной рукой и подписано кровью моего сердца». Король распорядился, чтобы дали Гавейну последнее причастие, и перед смертью Гавейн просил короля послать за Ланселотом и принять его с почетом. А в час полудня Гавейн испустил дух и повелел король похоронить его со всеми почестями. А вскоре король Артур узнал о том, что Мордред опять расположил войска свои для боя на взгорье Бархемдаун. Ранним утром Артур поскакал туда со своей ратью, и там был у них великий бой, и много людей было побито и с той, и с другой стороны. Но войско короля Артура снова одержало верх, и Мордред со своими людьми бежал в Кентербери. Артур же распорядился обшарить холмы, разыскать всех убитых рыцарей и похоронить, а тем, кто ранен жестоко, смазать раны целительными снадобьями. В тот день многие перешли на сторону короля Артура, и говорили они, что война Мордреда против короля Артура несправедливая. А король со своим войском пошел назад к морю. Там в назначенный между ними день король и Мордред должны были встретиться на холме неподалеку от берега. И Артур радовался, что сможет отомстить Мордреду. Мордред же собрал под Лондоном большое войско, ибо в Кенте, Сассексе, Эссексе, Саффолке и Норфолке держали большей частью его сторону. Немало рыцарей съехалось к нему и к королю. Но получилось так, что те, кто держал сторону Ланселота, принимали сторону Мордреда.